Второе приходящее помогло. Мороз дал слабину, упал до приемлемых минус 15. И стало все вокруг мягко и почти сладко. И воздух, и хрустящий снег под ногами. Небо поднялось выше, обрело глубину, проступило сотнями острых звезд. Словно рассеялись крупинки сахара. Словно уставший бог решил попить чайку. Да не удержал ложку сладости в дрожащих руках, рассыпал бедолага по вселенной, завздыхал, запереживал, да так и оставил. Из душного грязного вагона я вышел раздраженный и злой, а к школьному другу приехал обновленным и вдохновленным, с байроническими вибрациями сердца. Почти уложившись в график, я, наконец, позвонил в дверь одноклассника. С той стороны двери фоном классически доносились классические шумы классической пьянки. Громкие, нечленораздельные возгласы, некие победные выкрики, оглушительный женский хохот и звон посуды. Женский хохот, впрочем, пришелся мне по душе. Я люблю женский пьяный хохот. Этакий призывный, раскованный и жизнеутверждающий. Он как минимум забавляет, как максимум помогает жить. Мощно отнюхав от склянки на шатыря, я успел заховать снадобье в карман, прежде чем раскрасневшийся друган мой и брат по крови распахнул свои врата и срочно заключил меня в жаркие хмельные объятия. «Я думал, ты не приедешь». «Плохо думал». Сильно дыша носом, я вошел, разулся и решительно двинулся в залу, где в мою сторону поверх фужеров, бокалов и рюмок повернулись два десятка ярко-розовых, слегка вспотевших физиономий. «Добрый вечер». Ответом был бравый гомон нетрезвых глоток. Какие-то багровые лица сложились в приязненные гримасы. Кто-то что-то мгновенно кому-то налил. Какие-то дамы ненавязчиво оправили слегка задравшиеся лифчики. Какие-то дети требовательно ухватили меня за штанины. Шум, гам, дым коромыслом. Все происходило как положено. «Господа!» — провозгласил я. «Позвольте мне, так сказать, в целом... выразить...» В ушах шумело. «Бесконечный восторг и обожание! Штрафную ему!» Когда в правом кармане есть нашатырь, а в левом корвалол, чувствуешь себя королем любой вечеринки. «И поздравить нашего всеми любимого, а также пожелать...» Что ему пожелать? Что пожелать человеку, у которого все есть? Или наоборот, ничего нет у него, кроме тесноватой двухкомнатной квартирки в старом трехэтажном доме, где отсутствует горячая вода и мусоропровод. Но разве это имеет значение? Ты, обнюхавшийся на шатыря, запутавшийся в долгах шизофреник, вечно куда-то спешащий и ничего не успевающий, что ты намерен пожелать человеку, который никогда никуда не спешил и тем не менее во всем тебя опередил? Мне поднесли не менее 150 граммов. Ухватив фужер за ножку, я понюхал. Воняло гадостно. И потом заявил, что до дна не пью по техническим причинам. Затем изловчился и закончил витиеватый тост. Затем пригубил. Вкус бухаловки показался мне кошмарным. Улыбнулся на публику и кое-как спиною, раком-боком отступил в кухню. «Ты чего?» — озабоченно спросил появившийся следом Илья. «Хуёво мне», — честно сказал я. «Извини. Ерунда бывает. Мне через 10 минут надо обратно, домой. Тяжелый день был». «Понимаю. Прости, не поучаствовал в веселье». «Да и хрен с ним, с весельем. Ты плохо выглядишь. Я знаю». «Это все ваша Москва», убежденно сказал Илья и деловито прикрыл кухонную дверь, да еще и нажал ладонью, закупорил плотно. Мне показалось, что хмельная орава гостей ему надоела. Установилась тишина, и мне стало хорошо. В моем городе вообще тихо. Очень. Особенно вечерами. Здесь на кухне у друга пахло свежим хлебом и тушеным мясом. Здесь с черных оконных стекол стекали капли. Здесь... в газовых конфорках гудело синее пламя. Здесь торжествовал тот особенный уют, какой не найти в самом комфортабельном пятизвездочном отеле. Здесь к белой стене холодильника были приклеены детские рисунки, наивные разноцветные каракули, пузатые нескладные человечки с ножками-палками, трогательные стрелочки, надписи «Мама», «Папа», «Дениска», «Настя». Мне бы одеяло. Я бы улегся прямо здесь, на полу, и погрузился в благостную дремоту. Все, что я видел вокруг, лечило меня. Вкачивало некие нужные соки. «Чайку налей, что ли?» — попросил я, жиденького. «Скоро мне бежать?» Через 20 минут поезд. Вот обещал сына сегодня в кино сводить. Сам понимаешь, иногда надо и о семье подумать. Всегда, всегда надо о семье думать. Знаю, но проклятая работа отнимает все время. Работа — это всего лишь работа, а семья — это семья. В вашей Москве работа главная. А для меня жизнь начинается только тогда, когда рядом жена и дети. Посиди-ка здесь. Я сбегаю, фотографии принесу. Мы неделю как из Шри-Ланки вернулись. Молодец ты, в Шри-Ланку прокатился. Старый друг деловито поджал обветренные губы. У меня мечта есть, только не смейся. Я детям 7 морей хочу показать и 3 океана. Вот Черное море показал, Каспийское, Балтийское, Средиземное, Эгейское. Хорошая мечта, мне нравится, сказал я и пошутил. Есть еще Белое море и Баренцево. Это по твоей части. Ты у нас старый зэк-экстремал, любитель северных морей. В гробу я видел такой экстрим. Съешь хоть что-нибудь. Прости, не лезет. Бледный ты. Неужели нельзя позвонить какому-нибудь другу, чтобы приехал на машине и тебя забрал? Своего друга я закопал. 15 лет назад. Кстати, и ты поучаствовал. Больше друзей у меня нет. А я? Ты друг детства. Это немного другое. Я, брат, приезжаю к тебе, сажусь вот на этой кухне, вот на эту табуретку, пью вот этот чай, смотрю вот в это окно и отдыхаю. Ну и отдыхай, не езди никуда. Я сыну обещал. Тогда я вызову тебе такси. Не надо. Тут до вокзала 10 минут быстрым шагом. Илья засмеялся. Ты в зеркало на себя глядел? Ты на него способен, на быстрый шаг? Я тоже засмеялся, и мне стало еще легче. Почти совсем хорошо.